Глава 2. Основные макроэкономические показатели. Народно-хозяйственный кругооборот. 2.1. Основные макроэкономические показатели. 2.2. Народно-хозяйственный кругооборот. 2.1. Основные макроэкономические показатели. Специфика предмета и метода макроэкономики предполагает применение в ней таких понятий и категорий, которые не используются в микроанализе. Рассмотрим основные макроэкономические понятия. Основными макроэкономическими понятиями, характеризующими результаты экономической деятельности страны, выступают валовой внутренний продукт, ВВП, и валовой национальный продукт, ВНП. Исчисление важнейших макроэкономических показателей производится в системе национальных счетов, СНС. Комплексе таблиц, имеющих форму бухгалтерских счетов, в которых отражаются процессы производства, распределения и конечного использования общественного продукта и национального дохода. Система национальных счетов создана за рубежом и до последнего времени применялась только в западной статистике. Первые попытки составления системы национальных счетов были предприняты в Великобритании в 1946 году, в США в 1947 году, во Франции в 1949 году. Она частично пересматривалась в 1958, 1963, 1965, 1968 годах. В ныне действующей СНС ООН имеется 4 класса счетов: А. Свободные счета, Б. Счета производства, потребления и капиталовложений, В. Счета доходов и расходов, Г. Счета финансирования капитальных затрат. В России используется СНС, показатели которой начали рассчитываться с 1988 года. Ключевым макроэкономическим показателем системы национальных счетов России выступает валовой внутренний продукт, ВВП, который дублирует показатель валового национального продукта, ВНП, с некоторым отклонением. Отечественная статистика использовала систему баланса народного хозяйства, БНХ, основанную на трудовой теории стоимости. СНС и БНХ на международном уровне были приняты как равноправные системы балансовых построений. С целью обеспечения международных сопоставлений Россия приняла за основу вариант СНС ООН, применяемый в ЕС, поскольку считается, что эта система более детализирована и удобна для практического применения. Национальное счетоводство – термин был предложен голландским экономистом Ван Клифом, базируется на модели народно-хозяйственного кругооборота. Существует ряд систем национальных счетов. Среди них известная норвежская система REFI, RE – Real, FI – Financial, и английская SAM – Social Accounting Matrix, разработанная Ричардом Стоуном, на основе которой ООН приняла упрощенную стандартную систему национальных счетов, использующуюся более чем в 100 странах. Новая стандартная система национальных счетов, принятая ООН в 1993 году, включает, кроме финансовых потоков, таблицу затрат и выпуск, а также балансы имущества в реальной и денежной формах. Стоун Джон Ричард Николас родился в 1913-м. Британский экономист, кейнсианец, внес значительный вклад в разработку методов статистики национального дохода, автор прикладных исследований потребительского спроса, математических моделей экономического роста, лауреат Нобелевской премии по экономике 1984 года за фундаментальный вклад в разработку системы национальных счетов и существенное усовершенствование основ эмпирического экономического анализа. Образование получил в Кембриджском университете, член эконометрического общества, Международного статического института, Британской академии наук, Американской академии наук и искусств и Американской экономической ассоциации. Наиболее существенным вкладом в экономическую науку является, совместно с Джеймсом Мидом, анализ источников финансов для ведения войны и оценка национального дохода и расхода в 1938 и 1940 годах. Стоун добился координирования национальных счетов с анализом по методу затрат и выпуск. Валовой внутренний продукт, ВВП, макроэкономический показатель, представляющий собой рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, обычно за год. Всеми производителями независимо от того, находятся факторы производства в собственности граждан данной страны или являются собственностью иностранцев. Под ВВП понимается сумма добавленных стоимостей, означающая разность между выручкой и стоимостью материальных затрат на выпуск и реализацию продукции. Валовой национальный продукт, ВНП. Макроэкономический показатель, представляющий собой рыночную совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных факторами производства, находящимися в собственности граждан данной страны, не только внутри страны, но и за рубежом. В закрытой экономике ВНП равно ВВП. В открытой экономике ВНП отличается от ВВП величиной чистых факторных доходов ЧФД из-за рубежа. ВНП равно ВВП плюс ЧФД. Чистые факторные доходы из-за рубежа – это разница между доходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории этой страны. ВНП больше ВВП, если доходы собственников факторов, применяемых за рубежом, превышают доходы иностранцев от применения принадлежащих им факторов производства в экономике данной страны. Конечными товарами и услугами являются те из них, которые покупаются в течение данного года с целью конечного потребления и не применяются в промежуточном потреблении для выпуска других товаров и услуг. ВВП, как и ВНП, измеряется тремя способами. А. По расходам, по конечному использованию. Б. По доходам, по распределительному способу. В. По добавленной стоимости. При расчете ВВП, ВНП по расходам суммируются расходы всех экономических субъектов, домашних хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора. ВВП равно прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс прописные N и, где C – потребление, расходы, I – валовые частные внутренние инвестиции, G – государственные закупки товаров и услуг, N и – чистый экспорт. Под потреблением, личным, понимаются расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования и текущее потребление, не включающие расходы на приобретение жилья. Валовые частные внутренние инвестиции включают капиталовложения в основные, производственные и непроизводственные, фонды, запасы. Валовые инвестиции – сумма чистых инвестиций и амортизации. Чистые инвестиции увеличивают запасы капитала в народном хозяйстве. Приобретение ценных бумаг не относится к инвестициям. Государственные закупки товаров и услуг предполагают расходы, связанные со строительством и содержанием школ, дорог, армии, государственного аппарата управления и так далее. Сюда не входят трансфертные платежи тем, кто уже не работает или еще не работает. Чистый экспорт. Разность между экспортом и импортом. Самым большим компонентом ВВП, ВНП, обычно бывает потребление, СИ, а самым изменчивым – инвестиции, АЙ. Расчет ВВП, ВНП по доходам осуществляется суммированием всех видов факторных доходов – заработная плата, премии, прибыль, рентные доходы, проценты, плюс два компонента, не являющихся доходами – амортизация и чистые косвенные налоги на бизнес, то есть налоги минус субсидии. Сюда не включается выплата процентов по государственному долгу. В СНС расходная часть должна равняться доходной. Денежный доход, полученный от производства продукции данного вида, равно ВВП, равно объем расходов на покупку товаров и услуг, произведенных в данном году, или прописная UI равна прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс прописные NE. Доход равен сумме расходов. Уравнение, записанное в таком виде, называется основным макроэкономическим тождеством. При расчете ВВП, ВНП, по добавленной стоимости суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта. Этот метод дает возможность определить вклад различных фирм и отраслей в производство ВВП, ВНП. Сумма добавленной стоимости равна стоимости конечных товаров и услуг. Добавленная стоимость – это приращение стоимости, стоимость, которую добавляет фирма, отрасль, купленным материалам и услугам в процессе производства и реализации продукции. Разность между общей выручкой, полученной от продажи данной продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее производство и реализацию. Стоимость сырья, материалов, топлива, энергии и тому подобное. В стоимость ВВП, ВНП не включаются непроизводительные сделки, которые не являются результатом производства. Первое. Чисто финансовые сделки. А. Трансферные выплаты из бюджета по социальному страхованию, пенсии, пособия, стипендии. Б. Частные трансфертные платежи. Ежемесячные субсидии, получаемые студентами от родителей, и другие. В. Сделки с ценными бумагами. Второе. Перепродажа подержанных вещей. Эти показатели рассчитываются как в текущих, действующих ценах, так и в неизменных, базисных ценах базисного года. ВВП, ВНП, рассчитанный в текущих рыночных ценах, называется номинальным, а рассчитанный в постоянных ценах – реальным ВВП, ВНП. Номинальный ВВП, ВНП может увеличиваться как за счет роста физического объема всей продукции, так и за счет роста уровня цен. На реальный ВВП, ВНП уровень цен не влияет, поэтому реальный ВВП, ВНП выступает основным показателем физического объема товаров и услуг. Реальный ВВП, ВНП равен в числителе номинальный ВВП, ВНП в знаменателе индекс цен. Индекс цен текущего года равен в числителе цены текущего года в знаменателе цены базисного года. Итог умножаем на 100%. Индекс цен выражает изменение среднего уровня цен широкой группы товаров за определенный период. Взаимосвязь номинального и реального ВВП, ВНП, выражается формулой. Дефлятор ВВП, ВНП равен в числителе номинальный ВВП, ВНП, в знаменателе реальный ВВП, ВНП. Дефлятор ВВП, ВНП выражает различие между номинальным и реальным ВВП, ВНП. Используется для определения уровня инфляции. Чистый национальный продукт, ЧНП, представляет собой наиболее точный макроэкономический показатель созданных и купленных населением данной страны товаров и услуг за определенный период времени, обычно за год. ЧНП исчисляется путем вычитания из ВВП, ВНП амортизации. ЧНП равен ВВП, ВНП минус амортизационное отчисление. Разница между ценами, по которым покупают потребители, и продажными ценами фирм составляет косвенные налоги на бизнес. Налог на добавленную стоимость, акцизные сборы, импортные пошлины, налоги на монопольные виды деятельности и так далее. Если из ЧНП вычесть чистые косвенные налоги на бизнес, косвенные налоги за минусом субсидий бизнесу, то получим национальный доход НД. Национальный доход НД – важнейший макроэкономический показатель совокупных доходов всего населения данной страны за определенный период времени, обычно за год, вновь созданная стоимость. Национальный доход определяется по формуле. НД равно ЧНП минус чистые косвенные налоги на бизнес. Основными компонентами НД являются доходы наемных работников и некорпоративных собственников, прибыль фирм, рентные доходы, процентный доход, личный доход ЛД, сумма доходов, реально получаемых населением после вычета из НД. взносов населения в социальную систему страхования, налогов на прибыль корпораций, нераспределенной прибыли корпораций, плюс трансфертные платежи. Личный располагаемый доход, ЛРД, та часть личного дохода, которая остается в распоряжении домашних хозяйств после уплаты ими налогов государству в лице федерального правительства, правительства субъектов Федерации в России и местных органов власти, а также налогов на личное имущество и наследство. Личный располагаемый доход определяется по формуле ЛРД равно ЛД минус индивидуальные налоги. Следовательно, ЛРД есть доход, который домашние хозяйства используют в его окончательном виде. Он выступает в двух основных формах: а. Потребление, с. б. Сбережение, с. Сбережения определяются как доход минус потребление, с равно y минус c. Располагаемый доход определяется как на уровне домашних хозяйств, ЛРД, так и на уровне всего народного хозяйства. Валовой национальный располагаемый доход. Суммированный ВНП и чистые трансферты из-за границы минус трансферты, переведенные за границу. Следовательно, валовой национальный располагаемый доход направляется на конечное потребление и национальное сбережение. Чистое экономическое благосостояние, ЧЭБ, обобщающий макроэкономический показатель, характеризующий качество и уровень жизни населения в целом. В мировой практике ЧЭБ используется в качестве дополнения к ВВП, ВНП. Объем ЧЭБ определяется посредством дополнения ВВП, ВНП, товарами и услугами теневой экономики, той ее части, которая не носит деструктивного характера, работой на дому, осуществляемой самостоятельно, увеличением времени на досуг и вычитанием расходов на устранение последствий загрязнения окружающей среды. Этот показатель был введен, поскольку ВВП, ВНП, не дает полной характеристики экономического благосостояния. Пол Самуэльсон и Уильям Нортхаус по ЧЭБ понимают скорректированный показатель национального выпуска, содержащий только те компоненты потребления и инвестиций, которые непосредственно способствуют экономическому процветанию отдельных лиц. Показатель ЧЭБ в макроэкономической литературе России, к сожалению, не разрабатывается. Не выдвигается и задача связи ЧЭБ с уровнем и качеством жизни. При исследовании проблем уровня и качества жизни населения необходимо использовать показатель ЧЭБ в тесной связи с ВВП. Национальное богатство, НБ. Совокупность материальных и нематериальных благ, созданных трудом предшествующих и нынешних поколений и вовлеченных в процесс воспроизводства природных ресурсов, которыми располагает общество на определенный момент времени. Это важный макроэкономический показатель, характеризующий экономическую мощь страны. Национальное богатство включает в себя две основные части. А. Общественное, созданное трудом, богатство. Б. Естественное, невоспроизводимое трудом, богатство. Природные ресурсы, вовлеченные в общественное воспроизводство. Природные ресурсы – земля, вода, леса, полезные ископаемые, не вовлеченные в общественное воспроизводство, составляют потенциальное богатство общества. Определяющее значение имеет общественное богатство. Национальное богатство имеет экономическую структуру. Госкомстат РФ в состав национального богатства включает только воспроизводимые материальные блага, а именно: а. Основные фонды – производственные и непроизводственные, здания, сооружения, машины, оборудование, скот. Б. Материальные оборотные средства – сырье, материалы, топливо, электроэнергия и их запасы, а также запасы готовой продукции, остатки незавершенного производства. В. Товарные запасы. Г. Резервы. Страховые, оборонные, золотой запас и запасы иностранной валюты. Д. Предметы длительного пользования в домашнем хозяйстве населения. К национальному богатству относятся: а. образовательный потенциал, Б. квалификационный потенциал, В. культурный потенциал, Г. научный потенциал, Д. потенциал здоровья общества. К национальному богатству относятся также те его компоненты, которые принадлежат правительству, организациям и отдельным лицам данной страны, но находятся в других странах. И наоборот, не следует включать те компоненты богатства, которые расположены на территории данной страны, но являются собственностью правительств, организаций и отдельных лиц других стран. Материальные элементы национального богатства имеют денежное выражение. Много сложнее дать денежную оценку нематериальным, духовным ценностям, образовательному, квалификационному, культурному и научному потенциалу общества. Источником национального богатства выступает общественный продукт. Рост национального богатства происходит за счет того, что созданный общественный продукт превышает текущее потребление общества. Динамика национального богатства характеризует эффективность общественного воспроизводства. Поэтому не случайно проблема национального богатства была предметом исследования многих экономистов. Впервые национальное богатство было исчислено английским экономистом, родоначальником классической политической экономии Уильямом Петти 1623-1687. В 1664 году. Во Франции первая оценка национального богатства относится к 1789 году, в США – к 1805 году, в России – к 1864 году. Наиболее значительные исследования национального богатства в XX веке за рубежом проведены американским экономистом Реймондом Уильямом Голдсмитом, рассчитавшим величину национального богатства в США за с 1898 по 1948, с 1905 по 1950, с 1945 по 1958 годы, и Полом Редферном, определившим объем национального богатства Великобритании за с 1938 по 1953 годы. В 30-х годах XX века советский статистик Альберт Львович Вайнштейн рассчитал объем национального богатства России по состоянию на 1 января 1914 года, показав его распределение по отраслям народного хозяйства и социальным группам. В настоящее время национальное богатство России исчисляет Госкомстат РФ. Петти Уильям, 1623-1687. Английский экономист, родоначальник классической политической экономии. Родился в семье мелкого ремесленника. Получил медицинское образование в университетах Лейдена, Парижа и Оксфорда. Обладал разносторонними способностями. В 1647 году изобрел копировальную машину. В 1649 году получил степень доктора физики. В 1651 году стал профессором анатомии и музыки. Был крупным землевладельцем. В отличие от меркантилистов, Петти считал источником богатства не сферу обращения, а сферу производства. Он доказывал, что источником обогащения буржуазии является увеличение абсолютной прибавочной стоимости посредством удлинения рабочего времени и сокращения потребления. Петти положил начало трудовой теории стоимости, впервые дал определение дифференциальной ренты, указал на зависимость ее величины от плодородия и местоположения земельных участков. Вайнштейн Альберт Львович, 1892-1970, советский экономист, доктор экономических наук, 1961, профессор, 1962. Окончил физико-математический факультет Московского университета, 1914. Известен своими исследованиями в области экономико-математических методов. В 20-х годах XX века проводил исследования в области экономической статистики, решения задач по оптимизации в аграрном производстве. В последующие годы изучал проблемы национального богатства, математической статистики, применение математики в экономике.